Глава восьмая. Стоял жаркий летний день, по синему небу лениво плыли пухлые облака, от безветрия по земле стлался густой растопленный воздух, духота томила живую тварь. Псы у демидовских хором лежали, вывалив из пасти горячие языки, и часто дышали. Истомленный жарой пестрый петух безотрывно пил из колоды нагретую воду, куры копались в песке, только одни счастливые утки, блаженствуя, крякали на прудовом просторе. Никита Никитич Демидов по обычаю отдыхал в кресле возили. Ахламон отвез хозяина в полутемный прохладный кабинет и удалился в людскую. Глубокий покой безраздельно овладевал людьми. В каменных хоромах стояла прохлада, и от нее сон был еще крепче и сладостнее. Только один Иван Перфилевич Масолов, старший демидовский приказчик, мужественно воздерживался от послеобеденного сна. С той поры, когда Акинфий Никитич отошел в вечность, помрачнел старый туляк. Задумчиво ходил он в эти часы по заводу, амбарам и дворам, зорко доглядывая за всеми. — По хозяину тоскует пес. С ненавистью втихомолку шушукались о нем рабочие. — Верный раб, — хвалил Масолова Никита Никитич и ставил его в пример. — Так должен жить человек, оберегая покой и добро своего родителя. Жалея доброго слугу, Демидов дядя говорил приказчику: «По что слоняйся? Сосни часок, годы твои поди, гнетут тело». «Гнетут», — признался Масолов, — «но хотя и стар стал, чрева мои огрузли, от покоя и вовсе заплывут салом, а я не хочу умирать. Сухощавые доли живет». — Это верно, — подтверждал паралитик. — Я хотя и хворый, но долго протяну. Жилист. — Еще немало годков протянешь, хозяин, — льстил старику приказчик. — Демидовская кость крепкая, жилистый, Никита Никитич, верно, вот оно что. Старику нравилась похвала приказчика, он становился доступнее и, вопреки принятому обычаю, не злился, если Масолов после обеда на минутку-другую заходил в полутемный хозяйский кабинет. Никто не знал истинных дум, подлинной кручины старого приказчика. Не догадывался и паралитик, почему так тянуло к нему Масолова в неурочное время. Но и сам демидовский подручный в бессонные тревожные ночи боялся признаться себе в своих помыслах, лукавил даже перед собой. А с той поры, как он увидел сверкающие огоньки в бархатной тьме тайничка, Масолов потерял покой и сон. «Жаден человек! Ой, как жаден!» — укорял он себя. И куда оно, это проклятое богатство, если уже пошел восьмой десяток? И как буду ответ держать перед лицом Господа, который в недолге позовет отсель в Царствие Небесное? Однако напрасно лукавил перед собой Иван Перфильевич. Понимал он, что все это отговорки. Причина была в том, что недоступен тайник. Слишком чуток сон паралитика. Спит он и настороженным ухом слышит малейший шорох, улавливает чужое дыхание. А ключи носит на цепочке вместе с нагрудным крестом. Крепко сторожит свое богатство Кощей Бессмертный, куда как крепко. Только занесет ногу приказчик через порог кабинета, а Никита Никитич мгновенно открывает совиные глаза и подозрительно смотрит на него. — Не спишь, Перфильевич? полусонно спросит он. «Не спится, хозяин», — тихо откликнется Масолов. «А если задушить его в сей час? Кто дознается?» — шептал лукавый старому. «Подумай, старче», — убеждал он себя. «Вот ты понапрасну 5 годков прождал, а смерть не идет к нему. Глядишь, тем временем тайничок опростают другие». У Масолова дрожали руки, а лукавый все шептал: «Чей? Невьянск. Прокофья Акинфеевича. Умрет дядя, только ему и доступ к тайничку, и никому более. Этот обчистит». Сегодня, когда все уснули сладким сном, Масолов переступил порог хозяйского кабинета. Гнетущая тишина наполняла его. Казалось, она сочится с тяжелых каменных сводов. Масолов удивился молчанию, поднял голову. На него глядели широко раскрытые, остекленевшие глаза хозяина. Никита Никитич сидел в кресле тихо, неподвижно. «Не спишь, хозяин?» — еле сдерживая себя от радостной догадки, хрипло спросил Масолов. Демидов не откликнулся. Приказчик опасливо оглянулся, собрался с духом и тихонько подошел к креслу Вазилу. Паралитик не моргнул глазом. «Батюшка!» — Масолов схватил руку Демидова. Рука была ледяной, твердой. Опущенная она со стуком упала на поручень кресла. «Отошел!» — задрожал всем телом Иван Перфильевич и разом ожил. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Отошел, отцы!» Он толкнул хозяина в грудь, покойный качнул головой и вновь замер отупевшим болваном. «Правду! Отошел!» Радость волной захлестнула Масолова. Он еще раз оглянулся на дверь и проворно запустил руку за ворот покойника. Ловким движением вытащил цепочку с ключиком. Чуть слышно звякнуло, но Масолову показалось, зазвонили колокола. Он прикусил губы, застыл в ожидании, но никто не вошел, никто не прошумел. Из коридора доносился далекий богатырский храп. «Слава тебе, Господи! Сон-то у дворовых крепок!» Успокоился приказчик и подошел к двери и закрыл ее на засов. Быстро и проворно он отодвинул портрет Никиты Демидова отца. Пронзительные цыганские глаза грозно глядели на приказчика. «Грозишь, скарет!» Масолов отступил в сторону, стараясь уйти от взора владыки. Ему было страшновато. Казалось, Демидов готовится выпрыгнуть из рамы. Вот очнется он, да и съездит Масолова костылем по голове, и тогда по хоромам раскатится его зык: «Люди, сюда! Хватай вора!» Приказчик кинулся к тайничку, отпер его. Словно волшебством он выпустил из ночной тьмы чудесную жар-птицу. Искрометным огнем засверкали перед ним драгоценные камни, кроваво пылали рубины, зеленым морем переливались изумруды, благородные самоцветы. «Мать моя!» — задохнулся от жадности Масолов и дрожащими руками стал торопливо сгребать богатство. Он тщательно по-хозяйски обшарил тайничок и, не найдя ничего больше, закрыл его и подвинул портрет на старое место. Покойник сидел с выпученными глазами. Он больше не пугал Масолова. Ощущая богатство, свою ловкость и проворство, приказчик на этот раз смело подошел к паралитику, накинул ему на шею цепочку с ключиком и опустил ее за воротник. Но теперь стереги, — осмелев, прошептал он и направился к двери. В эту минуту позади него прогудел хрипатый голос. — Стой, ворюга! Масолов обмер, по спине побежал резкий холодок, перед ним стоял потемневший Ахламон. Мужик занес руки над приказчиком. — Или даешь Толику, или сейчас скличу людей. Он протянул цепкие корявые пальцы к шапке, наполненной самоцветами. Масолов хотел отбить руку, но, взглянув в лицо Ахламона, понял все и покорился. — Возьми, только оставь и мне долю. Ахламон сгреб горсть драгоценных камней и, завернув тряпицей, упрятал в карман. Заметив в шапке крупный самоцвет, пылавший заревом, он цапнул его, и не успел Масолов перехватить самоцвет, как Ахламон раскрыл рот и проглотил камень. «Ничто, и это не уйдет!» — скривив лицо, пошутковал он и отступил к порогу. «Ну а теперь беги, пора!» — он открыл дверь и вытолкал Масолова в коридор. Когда стрепуха истошно закричала на все хоромы «Ратуйте! Смертушка!», Ахламон лежал на своем обычном месте и спал крепким сном. Его растолкали, так как боялись без мужика войти к остывшему барину. «Господи, спасся!» — перекрестился Ахламон. «Никак и впрямь хозяин отошел!» Комната наполнилась холопами, хожалками, стрепухами. Паралитик сидел холодный, тихий. Кругом все было нерушимо, тихо, и старый владетель хорома Никита Антуфьевич по-прежнему поглядывал из рамы и буравил людей колючими глазами. «Куда же я теперь?» «Без моего господина!» — упал перед креслом Ахламон и предался неутешному отчаянию. Из-за плеч дворовых выглядывало круглое потное лицо Масолова. Старый приказчик на этот раз не совался вперед, разглядывая Ахламона, он хмурился. «Неповоротлив ли шаг, а каких дел наделал? Но и хитер домовой!» Ему вдруг стало ясно, почему нежданно-негаданно отошел Никита Никитич Демидов. Масолов склонил голову и с опаской подумал: «Ну и народец мы тут наплодили! Не приведи Бог!» После смерти Никиты Никитича в Невьянске ничего не изменилось. Племянники скромно похоронили дядю на заводском кладбище. На могиле его воздвигнули громоздкий каменный монумент, на том и кончилось. Владелец Невьянска Прокофий примчался на каменный пояс, уже когда дядя мирно почивал на погосте. Хозяин обошел завод, свои обширные покои, вздохнул. «Ну, кто теперь будет пребывать в этих светлицах? Уж не ты ли, дедушка?» Он повернулся к портрету Никиты деда и, к удивлению сопровождавших его, вдруг сунул вперед кукиш. «Накось! Выкуси!» Вихляясь, он прошел в стрепную, там шлепнул вальяжную бабу-повариху Феклу и закричал на все хоромы: «Попов сюда! Окропить мой дом от всякой скверны!» «Что ты, батюшка?» — зарумянилась баба и степенно поклонилась. «Нежно так можно обходиться с мужней бабой! Молчи, кобылица!» — пригрозил Прокофий. «В упряжку хочешь? Ах ти, Господи!» — обомлела стрепуха. Не давая женщине опомниться, он схватил ее за жирный подбородок и рявкнул: «Разевай пасть!» Трепуха покорно ощерилась. Добра еще кобылица, острые зубы, — похвалил Демидов. — А где твой мужик? — Тут батюшка Прокофий Акинфеевич откликнулся из угла худобородый мужичонка в зипунишке.